«Уже на охоту бегает», — рассказывал Юшманов. «Обожгло немного командира. В траншею сбросило. Ничего, жив и здоров. За этот бой благодарность от командира дивизии получил. Правильно расставил людей, вовремя, хитро. С флангов били наши снайперы фашистов. Сзади. Особенно Санжиев отличился. Много наворочил. А сам?» «Есть», — сказал Юшманов. «Которые упали наши?» «Сергея Павленко не стало», — сообщил старший сержант. «От раны скончался на позиции. Погибли Семенов, Жуков, Горбонос». «Неужели так?» «Да, Семен Данилович, это так. Всех нашли, возле своего блиндажа похоронили. Мстить будем за них до самого конца. Откопали вашу винтовку, почистили, пирамиду поставили. Сохранилось?» «Ждет вас, не дождется. В чужие руки не даем, так лейтенант велел. Тоже верующий. Святая, — говорит, — эта винтовка, с особым боевым настроем». «А теперь последняя новость», — протянул сержант большущий конверт. «Письмо вам пришло из Нижнего Стана». «Шутишь, Николай?» — дрогнул Намаконов. «Чего пишут? Я ведь того быстро не могу, не обученный». «Вот об этом знаем». В руки снайперу Семену Даниловичу Намаконову отправил письмо из Нижнего Стана его старший Хубун. «Здравствуй», — неторопливо читал Юшманов. «Куда ты уехал, запропался? Совсем забыл о нас. Долго не было о тебе никакого слуха. А сегодня пришло письмо с фронта. Напугались. А потом узнали, как ты воюешь, и все тебе кланяемся». «Ты давал знать?» «А разве можно так?» — нахмурился Юшманов. «Полгода не писали домой, даже адреса не сообщили». Улыбнулся солдат. «Вроде бы кочевал, дело налаживал, охоту. А теперь можно, напишем. Дальше». «Живем ничего», — продолжал Юшманов. «Много народа уехало на фронт, а колхоз крепче стал, сильнее. Нам помогают, поэтому школу я не бросил, и 1 сентября пошел 8 класс. Недавно вступил в комсомол». «Ух ты!» «Учится и Прокопий, а Мишку носим в ясли. Мать работала на ферме, а сейчас кормит ребенка. Есть теперь у меня новый брат, а у тебя еще один Хубун. Родился он недавно, и назвала его мать, как меня, Володей». «Ну, — привстал Намаконов, — опять Володька. Это как? Ошиблась Марфа, без хозяина. Гришей можно, Ванюшей, как лейтенанта, али по-другому, мало ли». «Надо бы совет держать, — опять упрекнул Юшманов. — Закружишься с такой семьей. Ни слова о себе, ни строчки. Ничего не перепутаете, и у якутов это бывает. Владимир старший и Владимир меньшой. Хорошо? А о тебе, отец, стало известно и в правлении. Все радуются, что ты такой ловкий. Немецкого понтача положил на снег. Проси своего командира, чтобы он подробно описал, как ты скрадывал фашиста. Все хотят знать. И еще он не сказал, в котором месте ты воюешь». Прочитал письмо Юшманов, крепко пожал руку и, развязывая шнурки халата, ушел. На передовую заторопился. «Мишка Поплутин придет сейчас в палату, вот с ним будет долго говорить Намаконов». Подносил солдат к глазам маленькие листки бумаги, шевелил губами, и буквы тихо одна за другой снова рассказывали ему о больших событиях. Заставляли замирать сердце. «А на охоту мы ходим с Пронькой. Припасы есть еще. Ловим петлями зайцев, а недавно добыли гурана. Я выследил, нагнал, а Пронька завалил». «Нелегко в селе, понимает это Намаконов. Уезжая, он оставил сынишкам дробовое ружье и припасы, все, что имел. Берегите, — сказал. попусту не стреляйте. Тайга богатая, подкормите семью. Молодцы, стараются. Эко дело, второй Володька народился. Четверо сыновей. Только и жить теперь в селе, детей растить, на ноги их ставить. А колхоз, смотри-ка, знать правда в гору пошел, раз учатся детишки во время шургуна, войны. Поднажал причем народ, не дает в обиду свою землю, изо всех сил старается. А вот вторая бумага из Нижнего Стана от партийной ячейки. Лейтенанту Репину заказано. А только ее принес в госпиталь старший сержант Юшманов. Сказал, сами прочитайте этот листок. Быстрее поправитесь, силой нальетесь. Гордимся боевыми делами нашего земляка Семена Даниловича. Вспомнил Намаконов, что недавно, как бы между делом, спросил Юшманов, а много ли в Нижнем Стане Намаконовых, сколько улиц в деревне и какой номер его дома. Одна улица в селе именем партизана Журавлева зовется, а дом Намаконовых пятый, с края. Отсюда началась таежная коммуна «Заря новой жизни». «Обязательно приезжай погостить после войны, дорогой товарищ якут. Быстро найдешь этот дом, сразу», — так ответил. Эван для чего спрашивал адрес Юшманов. Вместе с лейтенантом писал он весточку в Нижний Стан. Рады сообщить, что наш колхоз уже дал родине героя Советского Союза и шестерых орденоносцев. Бывшие охотники и полеводы становятся искусными снайперами, артиллеристами, разведчиками. Растет боевой счет наших односельчан, суровый сибирский счет. Все увеличивается и наш трудовой вклад в фонд обороны. Сообщаем, что колхозы Шилкинского района отправили на фронт сверхплановые эшелоны зерна и мяса. Смерть гитлеровским поработителям. В тот день диктовал Намаконов свое первое письмо с фронта. Снега здесь много, леса не шибко стоящие и горы невысокие, а только стали эти места как свои. На важном месте держим оборону. По одну руку Москва, по другую Ленинград. Вот где действую. Которые фашисты наши города собирались сжечь, народ давить. Сюда подворачивают. Значит, дырки в этих местах у них получаются. И этих зверей кладем на снег, уничтожаем. А всем вам, дорогие земляки, за огромную подмогу и верность, низкий поклон. Ушла в Нижний Стан и газета, рассказавшая о стойкости батальона, в котором сражались люди разных национальностей. Поплутин написал на полях газеты, что только в этом бою израсходовал Семен Данилович более сотни патронов и многоточие поставил. Догадаются таежные люди, сколько фашистов полегло от пуль колхозного охотника в одной лишь схватке с фашистским зверьем. Большую закорючку поставил на газете и Намаконов удостоверил, что жив он, здоров, готовится к новым боям.